Глава 28. Взяв себя в руки, я постарался сделать голос максимально спокойным и произнес. «Надеюсь, до этого дело не дойдет. С той поры много воды утекло. Я слишком давно не брал в руки штурвал». «Ну, я же сказала, это на крайний случай», — почти успокоила меня Лиза. «Будем надеяться на благоразумие пилотов». «Да, это самый лучший вариант», — быстро закивал я, в душе молясь, чтобы так оно и было. Если бы Лиза знала, что я и в прошлой-то жизни недолюбливал самолеты, предпочитая на дальние расстояния передвигаться, если не на автомобиле, так на поезде. Отец иногда надо мной посмеивался из-за этой боязни и приводил в пример всякую статистику. Но на меня эти цифры никак не действовали. Примерно через час, когда мы обсохли и утолили голод, снова погрузились в БТР. От киборга теперь воняло не так сильно, но я все равно не разрешил ему ехать внутри». Чем ближе мы были к стене, тем мрачнее становились мои мысли. Иногда я даже жалел, что решился на эту авантюру. Наверное, лучше было бы послать все к такой-то матери и спокойно вернуться на базу, восстановиться в правах и... Что делать дальше, я пока что слабо себе представлял. Понятно, что сразу бы демобилизовался из армии, но возвращаться в отчий дом... Да ну его нахрен, ноги моей там больше не будет». Единственное, кого жалко, мама, но и она за все это время что-то не сильно проявила себя. Такое чувство, будто полностью находится в тени отца и шагу без него сделать не может. Только бабушка с дедушкой — единственное светлое пятно в моей жизни. С этими мыслями я сам не понял, как доехал до нужного места. Время пролетело стремительной птицей. «Вон там, у деревьев. Притормози», — внезапно сказала Лиза. Я остановил БТР там, где она сказала. «Выгружаемся». «Что можно с собой брать?» — спросил я. «А что тебе нужно?» «Например, оружие», — заметил я. «Я ведь понятия не имею, как работает этот ваш штопор. Вдруг перенесет меня на 10 километров, но только голым и без всякого оружия». Лиза усмехнулась. «Не волнуйся, все твое останется при тебе. Вот только...» Она осмотрела меня критическим взором. «Что только? Договаривай». «Ты в форме. Сам понимаешь, что военный автоматически становится объектом повышенного интереса и привлекает к себе внимание, как рождественская елка». «Извини, фрак с собой не захватил», — мрачно пошутил я. «Я понимаю, поскольку и сама выгляжу не лучше. Надо будет первым делом позаботиться об одежде». «Там, куда мы попадем, натуральный обмен возможен?» «Там возможно все», — многозначительно сверкнула глазами Лиза. «Тогда толкнуем чуток наших трофеев», — решительно произнес я. Мы выбрались из БТР. Я размял затекшие ноги и осмотрелся. Огромная бетонная стена, опутанная сверху колючей проволокой, угрожающе нависла над местностью. Не верилось, что за ней начинается большая земля. Совсем иной мир с более привычными законами. Где-то высоко в небе парила птица, она словно специально кружилась над нами. «Сколько тебе нужно времени на подготовку?» — спросил я у киборга. «Как пойдет. Иногда получается практически сразу. Но чаще приходится слегка помучиться». «Хорошо. Дай знать, когда стартуем», — сказал я и сразу спохватился. «Стоп! А как мы вернемся назад?» «Это гораздо проще, чем ты думаешь», — произнесла Лиза. «На той стороне стены у меня есть некоторые полезные связи. Нам помогут». «Бесплатно?» — недоверчиво спросил я. «Ну ты же взрослый мальчик и не должен верить в сказки. Конечно, с меня потребуют ответную услугу». «Кажется, мне суждено до конца жизни ходить у тебя в должниках», — потупился я. Лиза хотела что-то сказать, но киборг ее перебил. «Готовность номер один, пассажиры!» В его руках находился какой-то продолговатый предмет. Он пульсировал, излучая красный свет. «Так быстро?» — удивился я. «Ты что, жалуешься?» «Наоборот». «Я чувствую, как нарастает обратная связь. Аномалия полна жизни и просто горит желанием пробудиться. Надеюсь, удача и дальше будет на вашей стороне». Киборг опустил пульсирующий предмет на землю. «Отойдите на безопасное расстояние», — сказал он. В ответ на мой вопросительный взгляд пояснил. «Хотя бы 20 метров». «Да без проблем, хозяин-барин». Мы послушно отошли в сторону, наблюдая за пробуждающейся аномалией. Прежде мне не доводилось видеть подобные явления, поэтому я с жадностью всматривался в лежащий на земле предмет. Разве что только дырку в нем не пробуравил. Внешне он не менялся и вообще, если не считать исходящих от него лучей света, выглядел замшелым булыжником, словно выкорчеванным откуда-то из древней мостовой. Сначала ничего не происходило, но потом я ощутил легкое шевеление воздуха, словно подул ветерок. Одновременно с этим местность, где мы находились, завибрировала, как будто вдалеке началось землетрясение. И ветер, и тряска с каждой секундой усиливались. Толчки были все чувствительней, казалось, что почва начинает ходить ходуном, а ветер обдувал нас, как модель автомобиля, в аэродинамической трубе. Лиза ойкнула и взяла меня за руку. «Не бойся», — сказал я, в душе надеясь, что процесс под контролем и киборг не устроит нам тут маленький Чернобыль. «С тобой мне ничего не страшно», — откликнулась она и схватилась за меня еще сильнее. Показалось мне или нет, но в эпицентре землетрясения, в том месте, где Алекс оставил свой загадочный предмет, возникло что-то вроде воронки, устремленной куда-то вглубь земли. «Пора!» — выкрикнул киборг. «Что делать?» — обернулся я к Лизе. «Идем туда», — сказала она и потащила меня к воронке. С каждым шагом идти становилось все труднее, ветер постепенно превратился в ураган, дыхание перехватывало, но мы упорно продвигались вперед. Я бросил взгляд в черноту воронки. Она уходила в бесконечность, и это пугало сильнее всего. Нет ничего хуже непонятных вещей, а бесконечность просто не укладывается в человеческие представления, в которых все и всегда имеет начало и конец. И все-таки мы нашли в себе силу и решительность, чтобы оказаться на краю пропасти и шагнуть вниз. Не могу сказать, сколько длилось наше падение. И время, и пространство исчезли, потеряли всякий смысл. Внезапно тьма рассеялась, и я понял, что подошвы ботинок вновь стоят на твердой земле. Это было так неожиданно, что я ущипнул себя, чтобы убедиться, что не сплю и не вижу десятый сон. «Что? Уже все?» — разочарованно произнесла Лиза. Она оглядывалась, пытаясь понять, куда нас вынесло. «Похоже, что да», — кивнул я. «Надеюсь, мы не провалились сквозь землю куда-то в Австралию». «Ну, тут могу тебя успокоить», — улыбнулась спутница. «И флора, и фауна тут абсолютно не похожи на австралийскую. Думаю, мы в самом деле перенеслись к тому селу, о котором говорил Алекс. К тому же...» — она вскинула подбородок. «Слышишь? Назойливое тарахтение сверху. Это летит самолет. Скорее всего, заходит на посадку. Так что нам туда», — махнула она рукой, указывая направление. Я тоже задрал голову, чтобы посмотреть на небеса, и увидел в них медленно баражирующий биплан, очень похожий на привычный кукурузник. Он с мерным гудением пролетел над нами, словно большой, натруженный шмель. «Не приведи бог, если у нас действительно возникнут траблы, и Лиза посадит меня за штурвал этого... кирогаза. Я же угроблю и самолет, и нас вместе с ним». Одна надежда — на настоящего Ланского и его память. Только уж больно давно он себя не проявлял, с того момента, как мне удалось загнать его куда-то в пучины подсознания. Нет, я, пожалуй, из шкуры вылезу, но уговорю пилотов, иначе наступит большой кирдык. А вот и само Богоявленское. Небольшое село на живописном пригорке с главным атрибутом — каменной церковью со штукатуренными стенами и позолоченным куполом с крестом. Село довольно приличное. Много дворов и несколько улиц. Через центральную пролегала асфальтовая дорога, пока что пустая. За все время, что мы шли по ней, мимо не проехало ни одной машины. «Слушай, если мы сунемся в село, то станем местной новостью номер один», — заметил я. «Ты же знаешь, как реагируют в деревне на чужаков. Сплетен разговоров будет на месяц, не меньше». «А мы в саму деревню и не пойдем», — сказала Лиза. «Аэродром в километре от нее. Видишь, вон там парочка деревянных амбаров». Это и есть ангары для самолетов. «Как думаешь, аэродром охраняют?» «А ты как думал? До зоны несколько километров. Хоть прорывов и давно не было, но время от времени сюда наведываются армейские патрули на машинах, а у местных всегда оружие под рукой. Тут, можно сказать, фронтир, как на Диком Западе». «Ага, только ковбоев не хватает». «Здешние казачки круче любого голливудского ковбоя». «То есть это не то чтобы село, а станица?» «Называй, как тебе удобней», — повела плечами Лиза. Первых казачков мы увидели еще на подходе к аэродрому. Двое чубатых парней в костюмах наподобие горки стояли возле шлагбаума, выкрашенного в черно-белую полоску. За спиной у каждого висел автомат со складным прикладом. То, что парни не стали их сдергивать и направлять на нас, уже было хорошим признаком. «Привет, станичники», — поздоровалась Лиза. «Здравствуй, красавица», — отозвался один из казаков. «Куда путь держим?» «Нам бы с летунами вашими поговорить». «На предмет?» «Уж больно ты любопытный», — усмехнулась Лиза. «Служба такая», — развел руками казак. «Так чего тебе от наших летунов нужно?» «Пассажирами хотим напроситься». Больше всего я опасался, что сейчас казаки заортачатся и придется демонстрировать им мое владение приемами боевого кунг-фу и борьбы нанайских мальчиков. Но, очевидно, не одни мы подходили сюда с подобными просьбами, поскольку казаки просто расступились и позволили нам пройти. Я вздохнул с облегчением. Ладно, когда тебе приходится драться с врагами, а калечить своих — это уже перебор. Заодно и шума меньше, а значит, тем спокойнее для нас. Летчиков мы нашли в выстроенной для их нужд времянке. Домики больше похожим на летнюю веранду, чем на добротную сельскую избу. Один из них, только что вернувшийся с полета, шумно плескался в умывальнике. Еще двое сидели за столом и дулись в карты. Наше, а вернее Лизина, появление вызвало у них живой интерес. «Мадемуазель!» Высокий и худощавый мужчина лет 40 поднялся из-за стола первым и разве что не расшаркался перед нами. «Позвольте вашу ручку!» Лиза усмехнулась и с грацией аристократки подала ему свою ладонь. Летчик приложился к ней губами, а потом распрямился и улыбнулся. Все его поведение выдавало в нем заправского бабника. «Каким попутным ветром я обязан честью лицезреть вас?» — спросил он. При этом верхняя губа приподнялась, обнажив целый ряд золотых зубов, которые делали его похожим на цыганского барона. «Так сложились обстоятельства», — туманно произнесла Лиза. «Господа, у меня и моего спутника», — она показала на меня, — «есть к вам важное дело». «Простите покорно, но не могли бы вы сначала сообщить ваше имя, чтобы мы знали, как к вам обращаться?» — перебил ее высокий. «Ох, это вы должны извинить мою невежливость. Елизавета Васильевна», — представилась она, — «а моего спутника зовут...» «Анатолий», — сказал я. «Просто Анатолий и без всяких чинов». «Ипполит Матвеевич», — расшаркался летчик. «В прошлом капитан императорских военно-воздушных сил. Ныне пребываю в Апшиде. Душевно рад нашему знакомству. Ну а это мои коллеги», — он назвал двух других пилотов. Лиза сделала что-то вроде Книксона. Я тоже попытался показать, что не чужд светским манерам. «Присаживайтесь за стол», — предложил пилот, продолжая поедать Лизу глазами. «Может, не откажетесь отведать, что Бог послал?» «Я бы с удовольствием разделила с вами и трапезу, но дела вынуждают меня лишиться такого удовольствия». «Что за дела?» «Нам необходимо срочно, желательно уже сегодня, быть в Николаевске». Ипполит Матвеевич задумчиво почесал затылок. «Увы, Елизавета Свет Васильевна, даже не представляю, как вам помочь. Наше начальство, чтоб ему пусто было, категорически возражает против того, чтобы мы уклонялись от наших маршрутов и уж тем более брали на борт пассажиров. Даже я, старый гусар, в душе не могу себе позволить нарушить этот приказ, ибо военный человек даже в отставке остается военным и соблюдает дисциплину и субординацию». «Я заплачу вам!» — воскликнула Лиза, но гусар в душе разочарованно покачал головой. «Увы, мадемуазель, готов выполнить любое ваше пожелание, но только не это!» Лиза разочарованно посмотрела на меня, а я бросил взгляд на карты. «Понимаю вас, господа. Я и сам человек военный и привык выполнять приказы, даже если они мне категорически не нравятся. Но партию в какую игру прервал наш приход с Елизаветой Васильевной?» «Гусарик! Простите, гусарский преферанс!» «Понятно», — кивнул я, хотя никогда не слышал об этой игре. «А что, если я предложу вам сыграть партию в покер? Господа, здесь кто-то играет в нее?» Летчики переглянулись. «Почему нет, молодой человек? В конце концов, запрета на карточную игру от начальства не было». Лукаво подмигнул Ипполит Матвеевич, а во взгляде загорелся интерес профессионального шулера. «Что ставить будете?» Вместо ответа я положил перед ним один из трофеев. «Ставка принята!» — кивнул пилот. Часа через два, когда мы тряслись в холодном и продуваемом всеми ветрами самолете Ипполита Матвеевича, Лиза склонила ко мне голову и сказала на ушко. «Толя, не знала, что ты такой умелый игрок. Просто удивительно, что ты их до штанов не раздел». Я хмыкнул. «Положим, до штанов все-таки раздел. На мне ведь костюм одного из летчиков, а в остальном... просто повезло». Я не стал ей рассказывать, что на самом деле умел играть в карты постольку-поскольку. Но раз мы уже были вне пределов зоны, я смог воспользоваться магией и без труда особым зрением видел, какие карты в руках у моих партнеров и в колоде. И пусть Ипполит Матвеевич включил все свои навыки шулера, ему это слабо помогло. Теперь, по условиям карточного долга, он, как продувшаяся в пух и прах сторона, должен был лететь с нами в Николаевск.